Почему? Он говорит, ешь и пей, а сердце его не с тобою. А вон оно оказывается что? Оказывает влияние. И потому я сегодня очень хочу, чтобы эти наши добрые дела, это была не маска, была не маскировка под добрые, это была сущность нашей жизни, сущность нашего суждения. И тогда наши дела добрые, наши слова, они будут расплавлять сердца людей. А так сердце раскрыли, отдохнули холодом на сердце. Я не раз вспоминаю, когда одна из сестер говорила, я говорю, что про... Я-то у вас говорил. Она говорила так, меня Бог не слышит. Я уже 5 лет молюсь за мужа, и ничего. Я же все правильно делаю. Не скиплю никогда, какой бы он ни пришел. Накормлю, одену, но добавляет. Но я его терпеть не могу. Вот и все. Ты можешь делать неизвестно сколько, но если ты терпеть не можешь, твоя духовная атмосфера не сближает его с тобою, а отдаляет. Это то, что действует без слов. Это то, что действует непонятным образом. Духовная атмосфера сердца. И потому сегодня очень важно для меня и для вас, а что ж тебя побуждает вот это делать? Это как лицемерие или то искреннее чувство? Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Самое главное, можете забыть, как я говорил. Но запомните саму сущность, библейскую сущность. Если я отдам тело на сожжение даже, а любви не имею, то что? То нет, мне в том никакой пользы. И я часто говорю, тело отдать на сожжение, за простые вещи не отдадут. Это что-то довольно серьезное. Это что-то ценное. Так просто жизнь не отдаст никто. Но если даже отдал жизнь, но любви не имеешь, нет пользы в том никакой. Поэтому говоря вот на эту тему, кто возбуждает тебя, это не просто так вот время занять. Мне хочется, чтобы мы эти вещи понимали и знали. И чтобы наши взаимоотношения, наше поведение, оно было правильным. И чтобы не было тех случаев, когда кто-то возбуждает, а не Бог. Для того, чтобы немножко разобраться, хотя бы коротко, я буду читать одно место Священного Писания. Это время исхода Израиля из египетского рабства. Это анатомия. Это то, на примере чего можно видеть многое, что происходит. Книга «Исход». 5 глава, ну, немножко потерпите, это будет немножко длинное слово, хотя, в общем-то, я все читать не буду. После чего, с 1 стиха читаю 5 главу. Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, так говорит Господь, Бог Израилю, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал, а кто такой Господь, чтобы я послушал голоса его? И отпустил Израиля. Я не знаю Господа, Израиля не отпущу. Они сказали, а Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвой или мечом. И сказал царь египетский, для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дела, ступайте на свою работу. И сказал фараон, вот народ в земле сей многочищен, и вы отвлекаете его от работы его. И в тот же день фараон дал повеление представникам над народом и надзирателям, говоря, не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня. И не убавляйте, они праздны. Потому и кричат, пойдем принесем жертву Богу нашему, дайте им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. Это самое первое. Дайте им побольше работы, чтобы ни времени на собрание прийти не было, чтобы в воскресенье думали о работе, чтобы не знали, как дождаться понедельника, потому что там что-то недоделано. Дайте им побольше работы. Но кто этим занимался? Вот о чем я хочу обратить внимание. И вышли представники народа и надзиратели. Представники народа были фараоновы люди. А надзиратели были из народа Божьего. А представники фараоновы давили на надзирателей, а надзиратели на народ. Кто сегодня представник? Кто-то однажды сказал так. Бесы представлены. Если вот за родовым представлен один, то за пастырем с чем? Он так выразился, чтобы смущать. И это действительно так. Я всегда провожу примеры конкретные из жизни. У нас на работе, когда я работал на хлопчатобумажном комбинате, была одна женщина, чистильщица. Она почти каждый день ссорилась с кем-нибудь. Вот не было того дня, чтобы она с кем-нибудь не поскандалила. И однажды, не помню, кто-то спрашивает ее, называет по имени, почему ты так делаешь? А говорит, знаешь что? Мне что-то заставляет давить что-то. И когда я поссорюсь, мне легче сразу становится. Кто давит? Представники. Давай, скажи. И так далее, и так далее. Я очень хотел бы, чтобы у вас не было надзирателей. Есть люди-надзиратели. Они все видят, но сами ничего не делают. Вы им ничего не поручите, они не будут делать. Они дадут вам задание. Они подскажут, что у вас непорядок где-то. Они увидят, то многое увидят, но сами пальцем о палец не ударят, чтобы помочь это сделать. Надзиратели. Я очень хотел бы, чтобы мы себя сегодня поставили на то место, на котором мы находимся. А мы знаем, кто мы сегодня есть. Мы знаем, кто мы сегодня есть. И на что я хочу обращать внимание. Представники понуждали, говоря, выполняйте работу свою каждый день, как и тогда, когда у вас была солома. А надзиратели, представьте, форманы, били. Вот о том, о чем я говорил. Били. Говоря, почему вчера и сегодня не изготовляете урочное число кирпичей, как было до сегодняшнего дня? И пришли надзиратели, не представники пришли к фараону, а пришли надзиратели, люди из народа израильского, по плоти родные, служение одно у них было, один Бог у них был Богом. И пришли надзиратели сынов Израиля и возопили к фараону, говоря, для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят, там делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему. Но он сказал, праздны вы, праздны, поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же, работайте, соломы не дадут вам, а положено число кирпичей давайте. И вот дальше, как интересно, развиваются события. И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах. Не убавляйте число кирпичей, какое положено на каждый день. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их. И сказали им, да видит, и судит Господь вам, Господь, за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его. Вот как прекрасно стрелки перевели. Кто, оказывается, был виноват? Моисей с Аароном. Вот как дьявол умеет стрелки переводить? С больной головы на здоровую. Вроде бы ничего не говорил. Вроде бы ничего, а не направлял их конкретно. Он просто сказал, что число кирпичей не будет убавлено, работу делайте. Они выходят, эти ждут, что они скажут. Они говорят, это вы виноваты. Это через вас что-то произошло. Как вы думаете, кто побуждал их говорить такие слова Моисею и Аарону? Бог? А да нет. Нет. Это чисто работа дьявола была. Я сегодня вижу очень немало людей, которые за свои неудачи винят всех, только не себя. Тот не понял, тот не помолился, тот не так помолился, а тот вообще не так сделал. И вы знаете, все кругом виноваты, а только он один не виноват ни в чем. Представники, надзиратели, работа производится определенная. Дорогие мои братья и сестры, и они говорят так дальше. Давид и судит вам Господь за то. Вы знаете, что чем оперируют именем Господа? Господь говорит, я вообще здесь дела никакого не имею. Причем здесь я? Вы имеете дело с фараоном. Причем здесь Господь? И как часто люди пользуются именем Господа. Господь, Господь, Господь, пусть вас, Господь говорит, я вообще этого вопроса этим не занимаюсь. Что вы мое имя вспоминаете? Я здесь совсем ни при чем. Я не собираюсь это делать. Причем здесь я? И дали им меч в руки, чтобы убить нас. И обратился Моисей к Господу и сказал, слушайте, как оно подействовало на Моисея? Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народу? Для чего послал меня? И вот с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом, избавишь же ты, не избавил народа твоего. Вот вам, пожалуйста. А по цепочке, кто в конце концов виноватым оказался? Бог. В глазах людей Моисей с Аароном, а Моисей и Аарон говорит, Бог мог бы вполне сказать, а ты что, Моисей, забыл, что я тебе сказал, пойдешь, но не отпустит? Разве я тебе не предупреждал, что вы пойдете, будете говорить именем моим, но фараон не отпустит их, и я буду судиться с ним, только тогда отпустит. Вы что, забыли? Забыли. Забыли. Когда ты получаешь удары с той стороны, от которой не ожидаешь, особенно от тех, кто должен был поддержать, забываешь все иногда. Знаете, это настолько неприятно, это настолько неудобно приемлемо. И такое бывает часто. И потом я очень хотел бы, чтобы вы сегодня думали, а кто ж тебя возбуждает, когда ты идешь говорить и делать что-то? Кто возбуждает тебя? И это не праздный вопрос. Я мог еще кое-что говорить. Но я просто очень хотел бы просто прочитать некоторые места Писания и пойти дальше. Умоляю вас, братья, Римлянам, 16 глава, 17-20 стихи. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны. Кому-то говорится, чем, которые производят соблазн, или чем, которые слушают. Послушали, приняли за истину, и что пошли делать? И пошли разваливать. И вопрос не ставится, а кто тебя возбуждает? Настолько уверены, что Бог, настолько уверены, что правы, даже разговор не идет о том, что что-то не так. Все правильно. А в самом деле, оказывается, скорби, проблемы, трудности, разделение, столкновение и, в конце концов, потеря благословения. Я очень хочу, чтобы вы запомнили эту тему. Кто тебя возбуждает? Кто тебя возбуждает? Ну и то, что я теперь скажу, это уже будет в конце. Но на этом придется немножко остановиться. И сказал Господь Моисею, это книга Левит, 6 глава, 8-13 стихи. И сказал Господь Моисею, говоря, заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра. И огонь жертвенника пусть горит на нем. И пусть священник оденет льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье. Льняное – это естественное. Потому что искусственное, это уже не есть. Вы знаете, сегодня уже люди поняли, что искусственное это не совсем лучшее. Говорят, дайте нам льняное, дайте нам хлопка, потому что это здоровая одежда. И Господь здесь говорит, на священнике должна быть льняная одежда. То есть естественная, та, которая комфорт определенный создает. И возьмет и снимет пепел от всесожжения, который сожжет на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А вот на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Так что обязанность священника на жертвеннике поддерживать огонь. И вы помните, какой огонь должен быть? Только жертвенника, только Господень. И когда однажды Надав и Авиуд принесли при лицо Господа чуждый огонь, то что было? Господь поразил их, умертвил их за чуждый огонь, который принесли на жертвенник. Кажется, какая разница, огонь есть огонь. Ну как разобраться, откуда он поджегся? Огонь. Но Бог видел источник. Вот это от чуждого огня пламя, а это от чистого пламя. Вы скажете, какая тут взаимосвязь с тем, что сегодня кто тебя возбуждает? Очень прямая. Очень прямая. Я вам почитаю немножко для намека. Книга притчей говорит так. Уголь для жара и дрова для огня, а человек сварливый для разожжения ссоры. Что такое сварливый? Это уж слова. Они могут быть огнем. Теперь читаю еще одно место Писания. Книга Иеремии. 5 глава, 14 стих. Почему так говорит Господь, Бог Саваоф? За то, что вы говорите такие слова, вот я делаю слова мои в устах твоих огнем. Значит, слова могут быть огнем. А уже каким огнем? Может быть, чистый огонь и нечистый огонь. А этот народ дровами. И этот огонь пожжет их. Оказывается, мои слова огнем могут быть, а люди, к которым я обращаюсь своими словами, как дрова, и они зажигаются тем огнем, который во мне горит и не может быть по-другому. Вы сейчас догадываетесь, о чем я хочу сказать? Все наши слова, которые мы говорим, они будут иметь определенные действия на того, к кому они обращены. И своими словами мы или сближать можем людей друг с другом, или восстанавливать друг против друга, рассказывая то или другое. Вы сейчас понимаете, что огонь, который и священник, не имеет права чуждый огонь носить. Он должен говорить правду, но эта правда не должна восстанавливать одного человека против другого. Вы же сами хорошо знаете. Ой, какой хороший Куркаев, вот такой проповедник. Пришли, сказали кто-то, и уже, обождите. Уже кто его знает? А ведь вот то и то говорили. Ну вы согласны со мной? Ну так же. И я о ком-то что-то говорю. Было одно мнение. Поговорил с человеком, стало другое. То есть я зажег его тем огнем, которым я сам горю. И вот Писание говорит, что не зажигайте людей чуждым огнем при своих разговорах. Думайте, кто стоит за словами. Зачем ты это рассказываешь? Зачем тебе вообще это знать надо? Для чего ты эту информацию даешь? Ведь оно все делает определенную работу. Иногда бывает так, ну хорошие взаимоотношения брата с братом, и вдруг смотрит какое-то напряжение, что-то не совсем то, что... Оказывается, вмешался кто-то третий, ты совсем не знаешь, он наговорил тебе не то, что надо, и уже ты смотришь, уже и понять не можешь, откуда что пришло. Почему? Кто-то принес чуждый огонь и зажег им. Братья мои и сестры, я вас очень прошу, никогда плохо друг о друге не говорите. Я не хочу сказать, что вы должны закрыть глаза и белое называть черным, черное белым, сладкое горьким, горькое сладким. И я этого не сказал. Но при всей этой информации делайте это так, чтобы помочь человеку, а не восстановить против него. Где же большая разница, как я изложу то, что я хотел изложить? И здесь Священное Писание очень четко об этом говорит. Я знаю одну сестру, она не совсем хорошее ее положение. И она очень часто говорит, понимаю, что плохо с ней. Она говорит, я всю ночь сегодня не спала, меня Бог тревожил. А скажет такое, ни в какие рамки не лезет. И я думаю, ну ты думаешь, что Бог, а на самом деле это другой Бог, с рогами, наверное. Он тебе спать не дает, он тебя тревожит, иди, скажи, делай. И потому, что бы там ни было, или это служение, или это проповедь, или это информация о человеке, всегда наблюдайте, а какой огонь горит. И кто тебя возбуждает, чтобы пойти, сделать, сказать и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому пусть Господь благословит вас, потому что вы все, хотите или не хотите, но написано так, Он поставил нас царями или соделал нас кем? Царями и священниками. Сидит сестра, еле ноги двигает, но она или царь, или священник. И никуда не денешься. Может быть, необразованная. Может быть, действительно, ей трудно два слова связать так аккуратно, чтобы красиво было. Но она или царь, или священник. И огонь должен быть не чуждый, не восстанавливающий. Потому что мы запомним давайте раз и навсегда. Говорят, слова огонь, а люди кто? Но неприятно сознавать, что мы дрова. Ну, то ж так. В этом смысле слова дрова. И нас зажигают тем или другим огнем. А хочется, чтобы на жертвеннике с вечера до утра, с утра до вечера, чтобы горел не чуждый огонь, а огонь от Господа, огонь чистый. А для этого давайте будем давать отчет. А кто меня побуждает все-таки? С ревности ли это, с зависти ли это, с обиды ли это, от гордости ли это. Вы знаете, даже проповедовать можно из гордости. А что вы думаете, Павел так сказал? Если кто будет проповедовать Христа и нечисто, то я и тому буду радоваться, потому что таки Христа проповедуют. А вот то, что нечисто, ни в какие рамки уже не лезет. Вот, но пусть Господь нас благословит. Давайте гореть этим не чуждым огнем, а огнем любви Господней. Давайте будем наблюдать за словами, за делами, за целями. Для чего я это делаю? С какой целью я это делаю? Если мы будем давать ответы на эти вопросы, очень много делать не будем, и будет гораздо лучше, чем есть на сегодняшний день. Давайте склоним колени, за все поблагодарим Господа. Попросим у Него чистого огня от Господа, и пусть это слово останется в нашем сердце для исполнения в нашей будущей христианской жизни. Склоняем колени, молимся. Отец, мы хотим благодарить Тебя от глубины нашей души за то, что Ты, Бог, послушай нас, за то, что Ты проникаешь Словом Твоим до разделения души и духа. И когда мы обнаружим свою неправоту, Ты предлагаешь еще раз и еще раз воспользоваться кровью Твоею, которую Ты пролил на Голгофском кресте за то, чтобы наши сердца не устанут благодарить Тебя, но очень хочется, чтобы мы благодарили Тебя не просто словами, не просто по обычаю, а с полнотой всякого чувства, понимая, что Ты совершил великую работу, Ты дал нам спасение, но через страшные мучения, Господь, и мы благодарны Тебе за это, но в сегодняшний мы хотим, чтобы Ты просмотрел сердца наши, мы хотим быть чистыми перед Тобою, мы хотим исполнить Твою святую волю, мы хотим быть тем прекрасным благоуханием, которое привлекает людей, а для этого помоги нам простить друг друга, помоги нам, Господь, уместить друг друга, потому что здесь есть те души, которые очень хотели бы быть другими, но в силу своего характера постоянно падают, а кто-то не может вмещать никак, Господь, я знаю, что они не просто в родители, они просто не могут по-другому на сегодняшний день, поэтому, Господь, помоги нам видеть эти тонкости все, помоги, Господь, принимать их к сведению, помоги нам жить той жизнью, о которой Ты сегодня напомнил, чтобы когда мы будем собираться что-то делать, что-то говорить, что-то предпринимать, помоги нам ставить конкретный вопрос, а кто меня побуждает, для чего я это делаю, чего я хочу достигнуть, Господь, потому что я хочу, чтобы в этой церкви действовала Твоя любовь, чтобы еще многие могли спастись, чтобы еще многие могли прийти сюда и увидеть семью Твою. А для этого пусть Господь здесь Дух Святой наведет полное единство, полный порядок. И если что-то сегодня мы обнаружили в нашей жизни, не соответствующее Слову Твоему, прости, дорогой Господь. Мы не хотим часто это делать, у нас так получается, но помоги освободиться от всякого плена, помоги, Господи, от этих представников, Господь, которые поставлены, чтобы смущать, чтобы отвлекать от истины, и помоги, чтобы никто из нас не был этим надзирателем, чтобы бить своих же братьев, своих же сестер по вере, своих же родных и близких, если даже нам что-то неприятное и непонятное, Господь, то дай милость все соизбирать со словом Твоим и делать так, чтобы принести благословение, чтобы наладить контакты, чтобы отказаться от всего разрушающего, чтобы эта церковь исполнялась Духом Святым. Ибо никто сегодня и ничто не может привлечь народ к спасению, как только Дух Святой, как только Твоя чистая любовь, как только действие Твоего Святого Духа. Поэтому, Господь, сохрани эту церковь от всякого разделения, от всяких ересей и соблазнов, от всяких, Господь, нечистых намерений, которые имеются у лукавых сил. И пусть, Господь, Твоя любовь объемлет сердце каждого из них. Господь, благослови также семьи Твоего народа, ибо я нисколько не сомневаюсь, мы все хотим, чтобы, Господи, наши церкви пополнились, прежде всего, нашими детьми, нашими мужьями, нашими женами, нашими отцами и матерями, нашими друзьями, нашими хорошими соседями, Господь, чтобы это усиление, оно испытало огонь Твоего пробуждения, Господь, и поэтому благослови семьи Твоего народа. И сделай все, что ты считаешь нужным, но чтобы, Господи, в этих семьях расцвели души для тебя, чтобы появились те, кто провозгласит твою победу, твою вечную истину, несмотря на то, что они сегодня погибают во грехах, не могут освободиться от плена. Господь, благослови. Благослови это селение. Зайди в каждый дом, зайди в каждую семью и побуди сердце искать лица твоего. И, конечно, Господь, благослови брата Леню, благослови его семью, чтобы с его стороны не было никаких преград и препятствий. И пусть твоя святая любовь объемлет всю эту церковь для славы твоей, чтобы впоследствии, в вечный день, в день определенный тобою, когда воскребет твоя последняя труба, чтобы эта церковь в полном составе, вместе с родными и близкими, вместе с соседями, вместе с теми, за кого мы сегодня молимся, предстали перед лицом твоим и спели чудесную песнь победы у ног Господа Иисуса Христа. И что это было начало жизни у святой вечности. Так, Господь, благослови эту церковь. Благослови твоим миром. Благослови твоим пониманием. И пусть в их жизни, и в их судьбе исполнится твоя святая воля. Благая, угодная и совершенная. Пусть тебе за все будет вечная слава, как Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.